Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала ТБН. Да, вот мы вас приветствуем. Мы вас приветствуем. Мы очень рады вас видеть. Мы очень сильно... Только что нам помахал оператор, я вам должен сказать. Хочу вам сказать, что они нам машут все усиленно тоже. Потому мы приветствуем их. Дорогие друзья, сейчас мы находимся в удивительном месте. Мы находимся в Казахстане, в городе Алматы. Но мало того, что мы находимся в Алматы, сегодня мы находимся в горах. Боже мой, вы только посмотрите, что тут творится. Вы посмотрите на эту красоту. Я не знаю, такую красоту, где вы еще увидите. Горные реки, огромные горы вокруг. Это что-то невероятное. Там в стороне снежные вершины. Это что-то вообще, это чудо такое. И потому это удивительное время, удивительное место. Но это мы сюда приехали не просто наслаждаться красотой гор. Мы сюда приехали для того, чтобы здесь... подобно Моисею, который однажды взошел на гору, встретиться с Богом. Он вошел прямо в середину облака. И если вам видно гора там прямо за мной, то вы увидите, что эта гора в облаке. Короче, мы уже близко к облаку, на вершине горы. Осталось в него войти. И, конечно же, это облако больше, чем материальное. Это облако Духа Святого, Божьей славы. И там нас ждет Господь. Мы приехали сюда, потому что хотим 5 дней провести в уединении с Богом. Мы приехали сюда для того, чтобы поститься 5 дней, для того, чтобы 5 дней пребывать просто в сплошной молитве, поклонении и в слушании Божьего Слова. Буквально по 10 часов в день, непрестанно. Мы будем буквально там с перерывом посередине, но это небольшой буквально перерыв, но с утра, с 9 утра до 9 вечера, с перерывом только посередине, мы будем молиться, с 3-часовым посередине, мы будем без остановки молиться, поклоняться и слушать Божье Слово. Особенно много будет молитвы и поклонения, потому что это, во-первых, молитва и пост. Организатором этого поста здесь, в Казахстане, в Алматы, выступила потрясающая церковь, которая называется Агаппе. Очень удачное название пастор Юра этого церкви, потому что это сердце Бога, агапы, безусловная любовь Бога. И пастор Юра, это пастор Юра Шумаев, я прошу вас, знакомьтесь с ним. Пастор Юра, спасибо большое за то, что вы приняли здесь вот этот пост «Голод по Богу», движение «Искатели Бога», что вы организовали здесь все это. Ну, во-первых, приветствие всем телезрителям компании ТБН. Сергей сказал, что это прекрасное место, Алма-Ата, и он впечатлен красотой гор. Но мы, живя здесь в Алмате, мы начинаем привыкать к этой красоте и не замечаем их. Я думаю, что также в отношениях с Богом мы можем настолько привыкнуть к Нему, будучи уже, может быть, давно верующими, и эти чувства нужно обновлять. Я думаю, что этот пост, который начинается сегодня, я верю, что это та возможность быть обновленным нам, чтобы нам постоянно в Боге видеть все новое, потому что Бог сказал, я творю все новое. Мне вспоминается один стих из послания Иакова: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Я верю, что Бог, видя наши сердца, видя наши старания и смирение через этот пост, Он начнет действовать еще более могущественно через свою церковь в Казахстане. Аминь, аминь, аминь. Вау, потрясающе, потрясающе. Знаете, я вот это здорово слышать такие слова из уст пастора, помазанника Божьего, именно жажду обновления. Вот что меня, вот и почему, что меня привлекло в пасторе Юре, что почему мы с ним и друзья, потому что вот он голодный по Богу, хотя у него огромное служение, и я потрясен тому, насколько он голодный по Богу и жаждущий. Потому что у вас же не одна церковь. Вот базовая церковь, сколько у вас человек? Здесь в Алмате около 700 человек. И мы имеем церкви по всему Казахстану и в других странах. Я думаю, около 50 церквей у нас. Вау! Вы представляете? Вы представляете, просто в свете этого, в свете такого плода, я лично удивляюсь, что я встречаю такую огромную жажду по Богу. Спасибо большое, пастор Юра, и спасибо большое за служение ваше, что вы организовали весь этот пост, столько всего, нагрузку такую взяли на себя. И спасибо за вообще вашу любовь к Богу и служение Богу. Спасибо. Спасибо. А вот здесь рядом со мной вы видите второго пастора церкви Агапы и помощника пастора Юры. Пастор Сергей, что вы ожидаете от этого поста? И вообще, что вы тут сделаете? Все нормальные люди сидят сейчас дома, а здесь у нас даже горячей воды нет. Вообще, дорогие телезрители, вы вообще верите или нет? 5 дней здесь нет горячей воды. Вообще нет горячей воды, вы представляете? И на 5 дней, сколько, 300 человек выехало в горы. Да ладно, воды горячей, связи нет мобильной. Я взял свой мобильный телефон, связи нет. Слушайте, вот все нормальные люди сидят где-то дома, едят хорошо, принимают душ каждый день. Пастор Сергей, ну, с пастором Юрой все понятно. Он, как бы, понятно, что здесь делает. Что ты здесь делаешь? Ну, наверное, я пастор, пастора Юры, это мой друг, потому что я вижу в нем то же самое, что ты видишь. Что он голодный по Богу. И я больше всего хочу сохранить ту же жажду. И не вижу смысла служить, что-то делать и, может быть, все сделать для Бога и все большие мероприятия, если это потерять. И я буду рад здесь что-то хотя бы сделать, как войти в это служение. И здесь, наверное, знаешь, всем нормальным людям, там, всем телезрителям, как вы нормальны сегодня, вы сидите, может быть, с бутербродом, уберите свой бутерброд, люди будут в посте. И здесь мы ожидаем, у нас ожидание, наша жизнь будет изменяться. Мы приехали сюда не просто, чтобы не кушать, не просто, чтобы быть без горячей воды. Это все есть дома, но... Вау, я прошу прощения. Это потрясающая идея. Слушай, она мне даже в голову не пришла насчет бутерброда за столом. Ну, конечно, мы не хотим никого обидеть, правильно? А то мы типа тут самые такие нормальные, короче, а не нормальные. Или ты это имел в виду? Нет, я имел в виду, что хотя бы этот раз, сейчас просто, чтобы пережить всю атмосферу поста, попробуй хотя бы не есть свой бутерброд, когда ты сидишь и смотришь. Потому что люди, они... В ожидании Господа. И чтобы окунуться в это время, ну, не жуй ничего. Просто будь с нами. Будь с нами хотя бы эти там сколько, 2-3 часа, сколько ты будешь, час, сколько ты будешь, каждое служение. Отложи пищу, будь с нами вместе, и Бог, Он изменит тебя. Дорогие друзья, это потрясающая идея присоединиться к посту. Мне даже она не пришла в голову. На самом деле, слушайте, Я тоже приглашаю вас. Присоединяйтесь к нам. Давайте будем вместе поститься. У вас есть возможность эти 5 дней, которые мы проводим здесь, и которые благодаря телеканалу ТБН вы можете провести вместе с нами, тоже взять пост и тоже отказаться от еды и еще выделить особенное время для молитвы. Как я уже сказал, мы здесь будем общаться с Богом по 10 часов. Это без остановки, это не считая перерыва, это 10 часов, не считая перерыва. Может, хоть сколько вы можете, уделите внимание Господу и начните проводить время какое-то с Ним. А почему? Потому что тогда Бог изменит, ну, то есть, почему? Вот ты завел эту тему, и ты отвечай. Наше внутреннее переживание не может быть без внешних каких-то проявлений. Если я говорю: Господь, я жажду Тебя, то я от чего как-то должен показать Ему. Ну, не то, что пища приближает к Богу или удаляет от Него, нет. Но в Писании есть примеры. И я верю, что пост – это проявление моей внутренней жажды. Пост – это проявление нашего внутреннего голода. Если ты голодный по Богу, то возьми и скажи Ему об этом не просто словами, а закрой холодильник. Откажись от еды и скажи: Господь, я Тебя жажду, я Тебя хочу сегодня есть. Иисус – хлеб жизни. И чтобы Он тебя накормил, скажи Ему об этом. Докажи своими делами. Наша вера, конечно, это не, она оправдывается делами. Я хочу, чтобы моя вера сегодня перед Богом была: Господь, я жажду Тебя по-настоящему. Я ради Тебя готов отказаться и от бутерброда, от каких-то развлечений, от каких-то вещей, которые меня... От горячей воды, в конце концов. Господь, я хочу с Тобой быть здесь, на горе. И сюда люди приехали. Сюда люди приехали. И телевидение — прекрасная возможность не только видеть, но и пережить это. Я сам через телевидение переживал такие моменты, когда я был участником и захвачен служением. Не тогда, когда я просто сидел в кресле и пил кофе, а когда я просто говорил: Господь, я сейчас буду то же самое делать. И я начинал молиться. И Божье присутствие охватывало меня. Это возможность для каждого из нас сегодня. Здесь для каждого из вас, которые будут участниками, не просто слушателями, не просто наблюдателями, а участниками этого поста. Мы ожидаем, и наше ожидание, помазание, которое будет здесь, оно придет в ваши дома. Присоединяйтесь к этим 300 человекам, к этим пасторам, которые оставили свои церкви, к людям, которые сегодня бизнесмены, домохозяйки, отцы, матери, служителя, они оставили это. Присоединяйтесь к нам. Присоединяйся к нам. Бог благословит тебя. Спасибо за слово, очень сильно. Это действительно потрясающая идея. Присоединяйся к нам. Давай будем вместе поститься, вместе будем искать Бога. Потому что Бог хочет нам открыться. И потому что смысл жизни вообще, мы живем, мы им живем и движемся и существуем. И потому кем-кем, а вот Богом насыщаться точно надо. И потому, и когда ты насыщаешься Богом, это небезопасно, дорогие друзья. Когда ты приближаешься к Богу, у этого есть плоды. Если прилепишься к лозе, принесешь много плода. И если мы принесем много плода, этим прославится Отец наш Небесный. И потому я верю, что плодом этого поста будет много плода в жизнях многих людей. И я верю, что это также цель этого поста, во-первых, приблизиться к Богу. И тем не менее, я верю, что от приближения к Богу мы будем изменяться. Все люди, которые вместе с нами будут поститься, будут изменяться. А как следствие, весь мир вокруг нас. Потому что мы часть мира. И если изменяемся мы, мир изменяется. Мы не можем не влиять на него. Не зря сказал Господь: если я затворю небо, и смирится народ мой, и взыщет лица моего, и будут молиться, и исправят пути свои, то есть изменятся, то я услышу их с неба, прощу их грехи и исцелю землю их. И именно поэтому я верю, что когда мы смиряемся перед Богом в посте и молитве, когда мы, приходя к Богу, ищем Его лица, даже не столько руки, полной Его благословений, щедрой руки, но Его лица, Его самого, Господь изменяет наше сердце, смиренное, мягкое, Он изменяет, влияет на это сердце, и потому мы исправляем свои пути. И в результате Бог может прикоснуться к тысячам людей через нас. И потому я верю, что плодом этого поста это будет часть, еще один шаг на пути к пробуждению и реформации народов. Я верю, что Казахстан изменится. Да, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Мы огорчаемся иногда на Бога. Что-то в нашей жизни не происходит особенных вещей. Почему-то Бог перестал нам говорить, но Бог ждет от нас. Приблизьтесь к вы. Сделайте хоть что-то, чтобы пойти мне навстречу. Амин. Я верю, что даже больше, чем Казахстан, изменится. Все люди, которые присоединяются к нам, у вас есть возможность молитвой и постом изменить ход истории своей нации. Вы делаете историю, и вы делаете эту историю, приходя к Богу. Потому что мы не можем изменить этот мир своей силой, сами по себе. Мы можем прийти к Богу и наполниться им, и отдать себя Ему в распоряжение. А Он берет нас и использует нас, чтобы изменять нации. Аминь. Бог изменит нации, Бог изменит весь мир. Аминь. Весь мир будет заполнен Божьей славой. Потому давайте будем вместе по всему миру поститься и молиться, и голодать по Богу, а точнее насыщаться Богом. И потому я верю, что это время, оно будет великим благословением не только для всех живущих в Казахстане и для всех нас, выехавших сюда, но и также для многих-многих наций, для многих-многих народов. Мы увидим, как этот мир изменится. Мы увидим, как земля будет наполнена ведением Господа. И потому присоединяйтесь. Пойдемте вместе в зал. Пойдемте сейчас вместе. Окунемся в атмосферу поклонения и прославления. Там уже собрался народ. Уже жаждут. Там уже прославление начинается вовсю. И потому пойдемте скорей. Уже не терпится начать общаться с Богом. Искать Его лица. С Богом. Пойдем? Пойдем. Аллилуйя, Господь, мы здесь, на этом месте, собрались не просто так. Господь, мы пришли во имя Твое. Мы пришли ради Тебя, Господь. Не ради, Господь, благословения, успеха в служении, мира и покоя в семье, Господь. Мы пришли ради Тебя. Господь, мы приглашаем Тебя на это место. Мы посвящаем Тебе, Господь, все эти дни, этого времени, Господь. Мы посвящаем Тебе, Господь, и мы отдаем Тебе, Господь, наши сердца сегодня. И мы обещаем, Господь, Тебя здесь прославить по-настоящему, как Ты того достоин, Господь, потому что Ты умер за нас, потому что Ты воскрес третий день, потому что, Господь, Ты, Господь, все, в чем мы нуждаемся, и Ты, Господь, все, Господь, что нам достаточно, и даже еще больше, Господь, больше, Господь, все, всего того, что нам только может быть нужно, это Ты, Господь. Боже, прими сегодня всю славу и всю хвалу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Иисусу. Аллилуйя. Вы, наверное, забыли, что вы не кушали сегодня, да, уже? А что вы в посте, да? Но это так чудесно. Не хлебом одним мы живы, но всяким словом, которое исходит из уст Божьих. Слава Иисусу. И я хочу, чтобы мы все с вами поприветствовали еще одного человека. Этот человек уже многим из вас известен. Скорее всего, вы его видели уже лицом к лицу, а кто-то видел по кассетам. Ну, наверное, большинство уже не по кассетам, да, вы видели его и уже, может быть, лично с ним знакомы, здоровались и как-то еще. Это основатель движения «Искатели Бога» Сергей Шедловский. Давайте мы его поприветствуем. Он здесь. Он снова здесь. Он обещал, говорит, в другие места, говорит, могу отказать, но в Алмату никогда не откажу. Казахстан. Спасибо. Добрый день. Вы можете присаживаться. Ну что, я тоже должен сказать, что я очень рад быть здесь, на этом месте. Для меня это просто огромное привилегие. Я очень рад быть здесь, и пастор Юра правильно сказал, что вот куда-куда, а к вам сюда я еду с таким огромным желанием, что просто лечу. Причина, почему еще, я очень рад вас видеть, но причина, почему я с трепетом ожидал этого времени здесь, она также в том заключается, что для меня самого вот это время здесь, это мое уединение с Богом. Вот я приехал сюда, чтобы здесь уединиться с Богом. Ну, и я бы хотел тоже прочитать несколько, парочку, может быть, или несколько мест Писания, для того, чтобы как вступление такое сделать. И поэтому давайте с вами откроем Луки, 4 главу. Итак, Луки, 4 глава, с 1 и 2 стихи. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». Теперь 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Итак, это самое начало служения Иисуса Христа. Он пришел к Богу, он уединился на 40 дней с Богом и общался с Ним. Прямо таким же образом, как это сделали теперь мы. Он пришел к Богу и там 40 дней проводил в молитве и посте. Представьте, 40 дней непрестанного общения с Богом. Вот это да! Я верю, что Иисус, Он мог отдать Богу все внимание и не отвлекаться направо и налево. Я думаю, что Он не тратил время там даром. Дух Святой повел Его в пустыню для встречи с Богом. И Он проводил там, представьте, за один день можно очень хорошо провести время с Богом. Но Он не останавливался. Он провел второй день с Богом. Ему мало, он проводит третий день с Богом, он проводит четвертый, пятый, десятый, сороковой. И каждым разом он шел глубже и глубже в Божье присутствие. В результате всего этого, когда он вышел из пустыни, написано, он вошел туда исполненный Духа, а вышел в силе Духа. И в результате этого его служение, оно приобрело совсем что-то, просто оно взяло мощный старт. Более того, он не только таким образом начал, он так и всю жизнь свою прожил. И все те 3 года служения, которые у него были, он таким образом и провел их и дальше. И потому, посмотрите еще одно место Писания. Луки 11 глава, 1 стих. «Случилось, когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников ему сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Итак, Иисус в одном месте молился и перестал, но Он пришел к Богу и молился там. И Он даже, время идет, а Он все продолжает это делать. А Он все приходит к Богу и приходит. Или еще обратите внимание на Луки, сейчас я скажу, какое место. Посмотрите чуть-чуть назад, 5 глава Луки. Обратите внимание, что Он делал. 15 стих. И по... 17 стих. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места, и что делал? И молился. В один день, когда он учил, сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Написано, он вышел из пустыни в силе. И здесь написано, и сила Господня являлась в исцелении больных. То есть, он не только начал так жить, он продолжал так жить. Он был постоянно голодный по Богу, его тянуло к Богу, и он приходил к нему снова и снова. Посмотрите Луки 21 главу. 36 и 38 стихи. Он сказал: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». И дальше смотрите, какой он учил людей бодрствовать на всякое время и молиться. А потом посмотрите в 37 стихе, как он практикует это и что он говорит. Он здесь про него, и вернее, как он живет. Здесь про него написано: «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Представьте, какой у него был образ жизни. Днем учит, ночь молится. Днем учит, ночь молится. Ночи проводил на горе, называемой Елеонскую. Перелистните страницу и посмотрите 22 главу с 39 стиха. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, и за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». Итак, Иисус, ходя на эту Елеонскую гору, точно там молился. Потому что Он здесь, в Гефсиманском саду, снова по обыкновению пошел туда и снова пошел молиться. И когда ученики потом не могли молиться, помните, они засыпали. Они, он слышит, не понял, что за храп. Спят ученики. Он к ним возвращается и говорит: «Так ли не могли вы час бодрствовать со мною?» Помните? Он говорит: «Слушай, вы что?» То есть он таким образом хотел им показать: надо больше быть с Богом. Надо больше. Вообще это хорошее состояние, когда ты, забывая заднее, простираешься вперед. Еще больше быть с Богом. Потому что для них это было как бы много. Они чувствовали себя довольными. Думают: да ну, сколько, мы классно, мы провели нормально время. Имеем право сейчас отдохнуть. А для Иисуса это было мало. Он говорит: вы что, час не могли бодрствовать со мною? А у евреев знаете, сколько один час? Один час у евреев, сколько это времени нашего? 3 часа, точно. Он им говорит: вы что, часик не можете со мной побыть? Он поднимал их стандарт. Он бросал им как бы вызов: глубже идите, вы что? И они молились. Он снова к ним снова и снова приходил. 3 раза приходил. Но Иисус молился. Давайте откроем Деяния, 1 главу. Ученики видели образ жизни Иисуса Христа. Они наблюдали за Ним. Он брал их с собой. Они видели, как он брал их с собой на гору Преображения тоже. Неоднократно они видели, как он удалялся в пустынные места, и они приходили за ним следом и говорили: народ ищет тебя, пошли. Но они видели, что Иисуса снова и снова тянет. И он приходит к людям, конечно, обязательно он возвращается к людям, он продолжает служить Божьему народу, но он уходит к Богу, и они видели, что он очень много был с Богом и постоянно молился. И потому ученики, видя это, они заразились от Иисуса. Посмотрите, что сказал им Иисус в Деяниях 1 главе, 8 стих он им сказал: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Итак, посмотрите 13 и 14 стихи теперь. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Яков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Яков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его». И дальше мы с вами знаем, что во 2 главе Деяний написано, что когда они опять были единодушно вместе, и, конечно же, они продолжали молиться вместе, Дух Святой сошел на них, и они были крещены Духом Святым, и после этого началось мощное движение Духа Святого. Бог просто в один день было спасено 3000 человек, потом 5000 человек, тысячи людей стали спасаться. И Дух Святой двинулся мощным образом. То же самое, как сделал Иисус, ученики повторили. Сошествие Духа Святого и исполнение этой потрясающей сверхъестественной силы было следствием горницы. То, что они провели это время в горнице. Не в эту ли пустыню, в которой был Иисус Христос, приехали мы с вами сюда? Не в эту ли горницу мы поднялись с вами сюда, вошли в эту горницу? Мы здесь именно в этой же горнице, именно по той же самой причине. Ничего не изменилось. Все то же самое. Интересный факт. Когда написано про Иисуса, что Он отошел от них на расстояние вержения камня, броска камня, написано «отошел», и Он молился. Интересная здесь тоже стоит фраза, что когда ученики пребывали в горнице, написано, и единодушно пребывали в молитве и молении. Больше ничего не написано, но написано в молитве и молении. Это означает, что случилось чудо. Когда они уединились для молитвы, они, знаете, что там делали? Молились. Потому что уединиться для молитвы, это еще не означает молиться. Уехать куда-нибудь одному, куда-нибудь на дачу с целью побыть там с Богом, еще не означает там побыть с Богом. И очень много искушений и отвлекающих факторов, которые мешают нам там быть с Богом. И потому, когда я читаю здесь эти слова, я знаю по себе, как часто, даже если ты приехал, тебе нужно все равно еще, ну как бы, мало физически сюда приехать, нужно внутренне сюда приехать. Нужно сердце направить на Господа. И потому вот это меня, когда я прочитал однажды это зацепило меня. Думаю, слушай, они молились. Апостол Павел говорил такие слова. Я открою 1 Коринфянам 14 главу. Апостол Павел сказал такие слова. 18 стих, 1 Коринфянам 14, 18. Он сказал, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Я думаю, что это очень много. Я думаю, что, может быть, даже его слова актуальны сегодня. Я думаю, что, может быть, его слова «я больше всех вас говорю языками» относятся и даже к нам. Я думаю, что он больше нас говорил языками. И почему Бог написал эти слова здесь? Почему Дух Святой вдохновил его на написание этих слов? Знаете, для чего? Чтобы растянуть наши планки и растянуть наши мозги. И нас, бросить нам вызов. То есть, другими словами, он хочет сказать, а ты меньше говоришь языками. Апостол Павел не просто сказал, я больше вас говорю языками. Он, другими словами, сказал, а вы меньше говорите языками. Слабо. Вот что я чувствую в этом стихе. Он бросает нам вызов, он тянет нас за собой. Он подтягивает нас на свой уровень. Какой стандарт мы для себя выберем? Тот, который мы сами для себя выбрали? Который кто-то, мы у кого-то увидели, мы для себя выбрали? Или мы выберем стандарт Священного Писания и жизни людей, которые являются примером для нас? И апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. И потому он для того здесь и написал, чтобы мы подражали ему. Вот почему мы здесь. Это время практики подражания. Дома мы можем это прочитать, но более всех говорить языками дома у нас не получится, ну как бы в такой степени. Потому что тебе надо идти на работу, потому что тебе надо там заниматься разными делами. Все мы очень занятые люди, все. И даже те люди, которые сидят дома и не ходят на работу, может быть домохозяйки, они, наверное, самые занятые люди. Да? Сестры. Обычно думают, ой, дома она сидит, ей нечем заняться. Это самые занятые люди дома. Там столько дел, что ой-ой-ой. И потому вот это время, когда мы можем точно принять вызов, который Господь бросает нам. И говорит, я более всех вас говорю иными языками. Я однажды, знаете, прочитал в книге у Кеннета Хейгена. Открыл его книгу, читаю, а он говорит, что я каждый день, он говорит, я общался с Богом 6 часов на иных языках только. Вот у него был такой целый период, он 6 часов каждый день говорил на иных языках. Он говорит, особенно в начале моего служения. Я прочитал это, думаю, ничего себе. Я больше, чем минут 20 на иных языках больше не мог проговорить. Я не знал потом, куда деться мне. И меня заинтриговала одна мысль. Он говорит, в начале моего служения... Я думаю, слышишь, а сколько он тогда сейчас общается с Богом? Смотрю, читаю книгу другого человека, смотрю, и он тоже. Написана цифра 6 часов на иных языках. Я думаю, слушай, что они как сговорились все? А я 20 минут. И знаете что? И у меня появилась такая мысль. Я думал так. Ну, это, короче, только гиганты веры молятся по 6 часов на иных языках без остановки. Ну, я ж кто? Серега. Ну, кто я? Какой я гигант веры? Лилипут в духе. Думаю, слушай, так не потому ли, думаю, и лилипут в духе? Слушай, может, они потому, может, Кенни Хейген и стал Хейгеном, что он в начале своего пути так общался с Богом. Бенни Хинн, открываю эту «Доброе утро, Дух Святой», пишет, мне было 19 лет. Уже я напрягся. И я общался с Богом, и там называют там такие цифры, что у меня просто глаза округляются. И он сколько времени мог молиться, и для него это как норма была вообще. Йонги Чо читаю книгу «Молитва – ключ к пробуждению». Читаю, пишет, и я решил буду каждый день, он пишет, 5 часов пребывать в общении с Богом. А потом он поставил себе палатку военную и жил прямо в этой палатке. И вообще там ночами общался с Богом. Говорит, одеялом укутаюсь и, говорит, сижу всю ночь, общаюсь с Богом. Потом к нему там община стала его присоединяться и так далее. И молится, и молится. Я читаю, думаю, вот дает, а? Я читаю, думаю, слушай, ну вот везде одно и то же. Приходишь к Богу, встреча с Богом, пребываешь в Его присутствии, изменяешься в Божьем присутствии, и в результате начинаешь влиять на много других людей вокруг тебя. Точно так же Иаков боролся с Богом, встретился с Ним, превратился в Израиля, внутри превратился в Израиля. А Израиль – это не только имя одного человека, это название целого народа. И потому в ту ночь целый народ был рожден, а не только один человек изменен. Моисей точно так же пошел на гору, на горе у огня, у горящего куста, встретился там с Богом. Что-то произошло в этом человеке. В результате этого он не только сам изменился, он смог вывести народ из Египта, и он повлиял на весь мир. Так что сегодня весь мир живет по заповедям, которые получил Моисей, по откровениям, другими словами, которые он получил на горе. Представьте, какие откровения получал Моисей, что сегодня они у нас в законодательстве. Не убей, не укради. Другими словами, то, что происходит на горе, потом, когда ты спускаешься с горы, влияет на весь мир. Но начинается все здесь, это источник. Мы пришли с вами к самому источнику, к первоисточнику, прямо прикоснулись к нему. Божье Слово говорит нам об этом очень много, о том, и Божье Слово говорит, и мы знаем в истории очень много людей, которые таким образом, они заплатили свою цену на своей горе, и они сами таким образом там, в Божьем присутствии, встретились с Богом, пережили какое-то прикосновение и перемены в своей жизни, и в результате они стали реформаторами нации. Я верю, что для нашей земли пришло время, когда Бог хочет среди нас поднять реформаторов наших народов. Не какие-то люди приедут издалека и устроят здесь пробуждение. Ни один человек, который там откуда-то нибудь приедет издалека, снаружи, он здесь что-нибудь сделает. Нет! Других людей, как только мы, у Бога не существует. У Него другого тела, другого сосуда, как только ты, у Него больше нет. Вот те христиане, что сегодня есть в странах СНГ, что сегодня есть в Казахстане, вот именно на этих христиан рассчитывает Господь. Именно с нами что-то должно произойти. Мы читаем с вами Божье Слово о людях, которые сами нашли Бога, сами встретились с Богом. Мы читаем про Божьих генералов, которые сами встречались с Богом. Я верю, что пришло время, когда уже не только мы будем читать о том, что кто-то встретился с Богом и в результате увидел Божье действие в своей жизни. Но я верю, что пришло время для нас. Я верю, что в нашей земле Бог поднимет сотни и тысячи сильных мужей и жен Божьих. которые будут близко знать Бога, и которых Бог будет использовать невероятным образом, чтобы делать чудеса и знамения, изменять судьбы и изменять города в нашей земле. Я верю, что мы увидим своими глазами, как все наши города будут славить Иисуса Христа. Я верю, что мы своими глазами увидим великое излияние Духа Святого и великое пробуждение. У нас все еще только начинается, еще все только в самом впереди. Еще только вот все еще мы стоим в начале. Мы увидим с вами великую Божью славу. Настоящее пробуждение – это не то, что люди могут контролировать. Если люди могут что-либо контролировать, это значит еще не настоящее пробуждение. Если церковь может рулить и контролировать, и решать, вот так будет, вот так будет, вот так, здесь надо поменьше, здесь надо побольше. Когда там мир контролирует и контролирует рост церкви больше, меньше, рычагами управляя. Если кто-то может это контролировать, значит там человеческого больше, чем Божьего. Потому что Божьим нельзя управлять. Когда Бог берется за дело, контроль теряют все, в том числе и верующие. Сами не понимают, что происходит. Вообще, что творится? Они смотрят вокруг себя, поверить не могут, что это все происходит, потому что ситуация выходит из-под контроля. Это как плотину, когда прорвало. И потому я верю, что мы увидим вот такое пробуждение. Когда Господь Бог так возьмется за дело, просто руку свою положит, просто посетит эту землю так, что мы с вами в шоке будем. И мы с вами даже будем смотреть своими глазами, и нам вериться не будет, что это все происходит, и происходит с нами, и что мы участники этого пробуждения, и эпицентр этого пробуждения. Я верю в это всем своим сердцем. Я верю в это. И когда я прочитал эти книги разных авторов о том, как они начинали свое служение, конечно же, потом они так начинали, но это стало их образом жизни навсегда. Когда я прочитал в Божьем Слове, что это все то же самое, и что эти люди, все Божьи генералы, они так жили только потому, что они это в Писании увидели, и в жизни у Иисуса Христа, и у других людей. Когда я это прочитал, однажды меня это зацепило. Я подумал, Господи Боже мой, как будто бы Бог взял и перчатку мне бросил в лицо, как подобно тому, как апостол Павел сказал, а я более вас говорю языками, и так смотрит на тебя. Я как будто увидел его взгляд. Типа, слабо? И знаете что? Я подумал, слушай, ведь они же обычные люди. Илия был человек, подобный нам. Подобный нам. И тогда получается, что секрет вообще не в людях. Люди тут вообще ни при чем. Секрет в Боге. И я подумал, слушай, а я 20 минут могу только молиться, и больше мне силы не хватает. И однажды я решил поставить эксперимент. Думаю, слушай, раз они столько времени общаются с Богом, я попробую тоже. И знаете что? Бог изменил всю мою жизнь. И вы знаете об этом. Однажды я подумал, слушай, почему они говорили на иных языках 6 часов без остановки, а я лишь 20 минут могу, и дальше на стены лезть хочется? И однажды я уехал на 3 дня за город, в уединение с Богом. И знаете, что решил? Решил, буду сейчас 6 часов молиться на иных языках. Вот прямо так, думаю, вот засек время прямо. Было 9 утра. И думаю, до 3 дня буду молиться без остановки на иных языках. Думаю, буду разговаривать. Вот я даже не знал, правильно это, неправильно. Но, как бы, знаете, как бы мысль такая в голову пришла ко мне. Думаю, а кто его знает, а может это религиозно? Ну, взял время, засек, надо в духе течь. Мысль такая. Думаю, слушай, и еще думаю, и еще страх такой, я ж не выдержу. И я, знаете, что весь напрягся, собрался весь силами. Вот так вот, и как отправляются в марафон, эти марафонцы, когда бегут. Я думаю, слушай, надо, я вот так вот прямо приготовился и думаю, так, все, я 6 часов, я решил так. Ну, имею я право попробовать или не имею? Дерзнуть, думаю, я должен взять эту планку. Я решил так, все, до 3 часов дня я не останавливаюсь. Буду говорить и говорить. Хоть буду пол, думаю, хоть свалюсь от усталости. Думаю, хоть вообще у меня ничего. Думаю, я проговорю 6 часов на иных языках. Думаю, слушай, ну 8 часов работаем днем и нормально, живые. Слушай, думаю, сколько разных вещей мы делали, сколько мы на конференциях днями можем сидеть, и живые, думаю. Что, я не смогу 6 часов на иных языках проговорить, что ли? В библейской школе, и сколько я учился, сидишь часами, тебя там учат. Божье слово можем слушать часами, а молиться чего не можем часами. Думаю, слушай, в конце-то концов, надо это сделать. И я начал говорить на иных языках. Через полчаса мне казалось, что я помру сейчас. Я думал, что что-то изменится через час. Но и через час мне было очень тяжело молиться. Я молился и молился, я говорил и говорил, говорил. Конечно, я старался говорить всем сердцем. Конечно, я душу старался вложить в эту молитву. И когда я говорил Богу, я старался говорить, ну, осознанно. Я старался фокусироваться на Боге. Но мне было тяжело, мне было трудно. Преодолевал всякие посторонние мысли в голове. Преодолевал желание, мне хотелось спать. Мне хотелось чем-нибудь заняться. Мне было неинтересно, мне было скучно. Я ходил и мучился. Это моя плоть, она стонала. И она мне говорила, что ты, по что мучаешь меня, сын человеческий. Но знаете что? Я проговорил на языках впервые в моей жизни 6 часов. До этого максимум, который я мог сделать в церкви, я не считаю. Когда на молитвенных собраниях молились, я там мог молиться больше. Но лично один на один я мог на иных языках говорить минут 20, на больше мне не хватало. Впервые в моей жизни сразу я решил, я попробую говорить 6 часов. Сегодня для меня норма говорить 10 часов на иных языках. Неоднократно, не останавливаясь, я молился 24 часа и даже 30 часов, не засыпая и не прекращая ни на минуту. Для меня это стало жизнью, образом жизни, нормой. И знаете что я испытал в своей жизни? В очень маленькой степени. Просто я прикоснулся, просто чуть-чуть. Но что я увидел? Иисус вышел из пустыни, написано в силе Духа Святого, и разнеслась о Нем молва. И потом ездил по всем синагогам и проповедовал. Слушай, я сегодня езжу по синагогам. И проповедую. И молва кругом разнеслась. И тоже, я смотрю, работает все. И больные стали исцеляться. Сейчас в Усть-Каменогорске сейчас был. Слушайте, столько людей там вышло, я не знаю, человек 20, наверное, вышло, засвидетельствовало об исцелении. Итак, поэтому давайте будем искать Бога всем своим сердцем. Поэтому давайте будем приходить к Нему. Вот почему мы удалились сюда. Мы поступили прямо так, как говорит нам Божье Слово. Сделали это мы, потому что у нас есть свое желание. Да, но это больше, чем просто наше желание. Мы видим это в Божьем Слове. Божье Слово так говорит нам. Если бы Божье Слово так не говорило нам, разве бы мы это делали? Нет. Это Божье Слово нас научило этому. Мы просто повторили, скопировали то, что сделали библейские герои. Мы просто скопировали жизнь Иисуса Христа, и все. И потому то, что мы здесь, это воплощение Божьего Слова в жизнь. И то, что мы собрались столько времени провести в непрестанном общении с Богом, это воплощение Библии в жизнь. Итак, мы будем еще молиться сейчас. Мы будем молиться, будем поклоняться. И мы будем заниматься этим очень много. Настройтесь на то, чтобы молиться много. И потому я сам хочу не просто учить на эту тему, хотя я много учу об этом и говорю везде, в разных местах. Но я знаю, что грош, цена, что толку мне будет, если я весь мир приобрету, своей душе поврежу. И потому я и сказал, что, говоря обо всем об этом, я первый хочу здесь принимать вызов, который Господь дает мне, и идти молиться дальше. Оказывается, это упражняется. Оказывается, чем больше ты общаешься с Богом, тем легче тебе это становится. Оказывается, это просто. Только нужно, как все... Смотрите, например, мы... Многие вещи, которые мы в своей жизни никогда не делали, мы их сегодня делаем, и это сегодня норма. Мы когда-нибудь, кто-нибудь из вас думал, например, что вы будете верующим человеком? скажи вам раньше, вы бы сказали бы, слышишь, вы смеялись бы, правильно? А вы сейчас сидите здесь. А скажи вам кто-нибудь, что вы будете Богу служить. Вы бы поверили? Вообще нет, сказали бы, да ну. Скажи кому-нибудь, кто здесь пастор или служители, которые посвящены на полное время. Скажи вам когда-нибудь, что вы вообще не будете нигде не работать, ничего, что вы будете только Богу служить. Никто бы из нас даже такого представить себе бы не мог. Кто из нас думал, что он будет каждое воскресенье ходить на собрание? Если с нами Бог смог такое сделать, почему Он не может с нами сделать в два раза больше? Запросто. И сделает. Если когда-то для нас вообще было странно, мы с вами молились, то только перед экзаменами. Или в какой-то проблеме. Господи, спаси и сохрани. И все. Сегодня для нас нормально общаться с Богом. У каждого свое время, но для нас нормально много говорить с Богом. Если для нас сегодня это нормальное время говорить с Богом. Кто сказал, что мы скоро не будем общаться с Богом в два раза больше? И для нас это будет абсолютно нормальной вещью. А кто сказал, что мы не будем в три или в четыре раза общаться с Богом больше? Для нас это будет естественно, как дышать воздухом. И то же самое касается и служения, что мы еще больше будем посвящены в своей жизни Богу. Кто сказал, что такого не может быть? Уже когда-то мы думали, что такого с нами не может быть. И во, сидим. Хорошо сидим. И потому и сейчас не будем зарекаться. И не будем говорить, что это невозможно для меня. Это возможно для тебя. Потому что с тобой уже случилось столько невероятных вещей, чтобы уже бы кто бы говорил, что это невозможно. Аминь. Аминь. Ну вот, дорогие друзья, мы вместе слушали Божье Слово, и вместе мы пребывали с вами в молитве и поклонении. Я думаю, что это время, оно не могло коснуться и вашего сердца, как оно коснулось моего сердца и коснулось всех присутствующих в зале. Многие из нас очень глубоко переживали Бога, и это время было особенным для нас. Я надеюсь, что несмотря на расстояние и несмотря на то, что вы можете находиться... Вообще даже не могу предсказать, в какой точке земного шара. Интересно, что Дух Божий на всяком месте, и Он всегда вместе с нами, а значит и вместе с вами. Интересно, когда мы говорили о продолжительности молитвы, и когда мы говорили о том, чтобы молиться, учиться больше и больше, мне кажется, что это могло заинтересовать кого-то из вас. Скорее всего, что кого-то шокировали слова мои, например, о том, что я молюсь... Могу молиться долго, скажем, 10 часов, не останавливаясь, или 24 часа. Я думаю, что на самом деле, даже кто-нибудь может подумать, я так сейчас предполагаю, что зачем это надо и кому это надо? Разве в этом есть какой-то смысл? Но на самом деле, как я уже говорил в самом начале, перед всей этой проповедью и во время проповеди, и Иисус, и другие герои Библии, они знали, что такое молиться долго и общаться долго. Моисей вообще 40 дней без остановки пребывал в Божьем присутствии. Даже на еду не отрывался. Иисус Христос то же самое. 40 дней без остановки был в Божьем присутствии, в общении с Богом. И потому, если и многие другие люди в Писании, если они это смогли сделать, написано «подражайте вере их», потому что они пример для подражания нашего. Павел сказал «я более всех вас говорю языками». И потому это как бы Бог бросает нам вызов, чтобы мы стремились к Нему, бежали к этой планке, которую они поднимают для нас. Конечно, сама по себе продолжительность молитвы ничего для нас не сделает. Это понятно, что есть много людей, которые молятся часами, и ничего не происходит. Именно поэтому я приглашаю вас присоединиться к нам в следующий раз и услышать продолжение этой проповеди, которая будет касаться многих других областей отношений с Богом. Их цель – построить правильное отношение сердца к Богу, чтобы в молитве быть эффективным, и чтобы молитва была жизнеизменяющей, и чтобы молитва принесла встречу с Богом лицом к лицу, настоящую, так, чтобы по всей жизни было бы видно, что мы с Ним были, и чтобы молитва, она Такую бы встречу нам с Богом принесло, чтобы не только мы изменились, но весь мир, окружающий нас. И потому проповедь за проповедью они подводят нас к этому и помогают с разных сторон нам увидеть разные грани и потому построить такие многосторонние отношения с Богом и потому эффективные. Давайте будем строить отношения с Богом вместе, потому что Бог близко ко всем нам, ко всем призывающим Его и не собирается от нас прятаться. Давайте вместе будем искать Его лица. Ожидаю вас в следующий раз с Богом. Будьте благословенны. Мы были в Алма-Аты, это горы в Алма-Аты, пост голод по Богу. Пусть Господь благословит вас. Обнимаю вас.